Глава 23. Игнат Медведский. Мне очень обидно смотреть на то, как страдает Кристина. Она отличная мать. По крайней мере, она сама воспитывает двоих детей. Хотя моя мама скинула меня одного на Люсьену и продолжила вести богемный образ жизни за счет денег моего отца. Кристину я уважаю за то, что, несмотря на все трудности, она вместе с детьми не сдалась, не отдала их в чужую семью или в интернат. Да, она не идеальная мать, и мы все вообще не идеальные, но так корить себя ей не за что. Еду в школу еще раз, чтобы поговорить с учительницей, без нее. Здравствуйте, Клариса Гертрудовна. Нахожу нужный кабинет и вваливаюсь туда. Да, кабинет уставший, давно не видавший ремонта. Парты далеко не новые. Стулья? Да, как же на них дети сидят? А, папа Дениса и Алины? Расплывается в улыбке Клариса. Мою женщину до слез довела, а мне лыбится. Я тоже лыбу давлю сквозь силу. «Проходите, проходите. Что у вас случилось? Почему детки снова в школу не пришли?» «Семейные обстоятельства. Развожу руками. Такое бывает, Клариса Гертрудовна». «Наслышана я про ваших обстоятельства», — все же поджимает губы учительница. «Мы же с вами все-таки взрослые люди. И понимаем, всякое бывает. Хмыкаю я. Я не понимаю. Вы пришли сюда со мной ругаться?» Становится в позу преподавательница. А я вот понимаю, что такой человек, как Клариса Гертрудовна, задолбает нас по полной программе. Я еще утром думал над тем, что лучше бы забрать детей из этой школы. У меня вполне хватает средств, чтобы оплатить детям частное учебное заведение, где занятия начинаются попозже, и учителя слова не скажут за опоздание. Да, такие школы стоят недешево, но нервы моей женщины мне дороже. Нет, возражаю я, еще раз оглядев обшарпанный класс и раздраженную учительницу. Я пришел забрать документы детей. «Как забрать?» – хватается за сердце учительница. «Вот так. Мои дети поступают в частную школу». «Но как? Они только начали учиться здесь!» – округляет глаза учительница. «На дворе 15 сентября. Самое начало учебного года. Дети толком познакомиться с одноклассниками не успели, тем более не подружились. За них не переживайте, они нагонят всю программу второго класса за пару дней». «Нет!» – бегают из стороны в сторону глаза учительницы. «У меня в классе недокомплект, если еще двое детей уйдут. Мой класс могут расформировать». Поднимаю глаза на лоб. «А зачем же вы тогда моей жене звоните и гадости говорите?» «Потому что детей надо правильно воспитывать, а она плохая мать». Ну вот, я еще раз убеждаюсь в правильности своего решения. Алине и Денису будет намного лучше в частной школе, а лису, а мою лисичку, перестанут винить в плохом материнстве. Сплошной профит. Я больше никогда, никогда не увижу Кларису Гертрудовну. Это ли несчастье? В общем, я иду к директору за документами. Заканчиваю я наш бессмысленный разговор. А к вам у меня есть последняя просьба. Какая? Воспрянывает духом учительница. удалите наш номер телефона и никогда больше нам не звоните. Кристина Лисина. В ЗАГСе. После обеда, как и планировал Игнат, он заехал за мной и повез в ЗАГС. Мне прямо не верится, что через столько лет я снова оказалась в этом учреждении, да еще и в качестве невесты отца собственных детей. «Назначаем вам дату росписи через месяц», объявляет милая работница ЗАГСа. «Так долго», хмыкает Игнат. Сразу видно, что Медведский ни разу не был женат. «Всегда так», шепчу я. «Если девушка беременна, то можно расписаться быстрее», поясняет работница. Мы с Игнатом переглядываемся. Я отрицательно мотаю головой, хотя в свете последних событий все может быть. Мы с Игнатом даже не подумали предохраняться, когда рвались друг до друга, и как понеслось. Так что я ничему не удивлюсь, но пока говорить об этом рано. Тогда только через месяц, на 15 октября. Записываю? Да, радостно подтверждает Игнат. Работница ЗАГСа одобрительно смотрит на Игната. Фамилии после бракосочетания какие будут? Уточняет она. Конечно, Медведские. Безапелляционно отвечает Игнат. Моя жена будет мою фамилию носить. Медведская, подтверждаю я. Но это не из-за давления Игната, разумеется. Лисина – фамилия моего бывшего мужа, а он принес мне столько боли и разочарований, что его фамилию носить больше не хочу. И логично, если дети станут Медведскими, то и я тоже. Торжественную церемонию хотите? С выездом на дом или в ресторан? Уточняет работница, что-то быстро заполняя в бланке. Нет. Вздыхает Игнат. Нельзя нам. Няня моя умерла. Даже 40 дней еще не успеет пройти. Ох, краснеет работница. Очень соболезную вам. Ну, тогда сами приедете сюда и распишитесь. Кристина Лисина. Слушай, Игнат, говорю я жениху уже, сидя в машине. И правда. Люсьена умерла. Как-то нехорошо свадьбу играть. Может, подождем? Нет, отрезает Игнат. Ирмы закатывать не собираемся. А так быстро приедем, распишемся, чтобы уже законно жить вместе. А Люсьена? Напоминаю я. Люсьена была бы только счастлива погулять на моей свадьбе. Вздыхает Игнат. Так что она там, на небесах, только порадуется за меня. Я вздыхаю. Не сказать, что я сильно мечтала снова надеть белое платье и фату, но как-то это все равно нехорошо. В семье горе, а у нас свадьба. Эх, найти бы тело моей несчастной старушки, покуда ее племянница из Владивостока не приехала. А то что хоронить будем? Закрытый гроб? У Игната снова глаза на мокром месте. Я лишь мрачно молчу. Вообще не понимаю, что происходит в теперь уже нашем доме.